А если не надо гадать? Если это не часть? Если это самостоятельное слово и ничего больше? Ну-ка попробуем. То, что замышляется, произойдет вместе, именуемом Вашингтон. Вариантов нет. Отель Вашингтон. Так, отлично. А почему именно там? Почему в отеле Вашингтон? Что там такое может быть? Чем он так знаменит? Чем он известен-то? И тут, откуда ни возьмись, в мозг вонзилась фраза из путеводителя по Соединенным Штатам Стивена Бернбаума, который Сара и листала-то всего один раз. Но странное дело, что-то отложилось в памяти, в рубрике «Достопримечательности городов», где-то между отелем «Люкс» и отелем «Тебард» вклинилось описание Вашингтона. Исключительно комфортабельный отель, но особая удача оказаться в нем в день парада по случаю вступления на пост президента Соединенных Штатов. Изумительный вид на 14-ю улицу и Пенсильвания-авеню. Вот оно! Обрывки фактов, точно заряженные частички, притянуло друг к другу. И все с самого начала надежно и прочно встало на свои места. Теперь ясно, кто, как, что, где, когда и почему. Вплоть до ее собственной роли и роли Филиппа во всей этой истории. Сара бегло взглянула на часы. Половина восьмого, а ехать еще, по крайней мере, час, не меньше. Глава 21. Мало-помалу действие дурмана проходило, в сознание Филиппа стало проникать короткими вспышками все, что происходило вокруг. Сначала не было ничего, только бездонная бархатная чернота и откуда-то издалека невнятные звуки голосов. Потом проблеск памяти, какое-то движение, машина, гул уличного движения, рычание автобуса рядом, густое облако выхлопных газов. Вой сирены, снова голоса, смутные очертания каких-то высоких белых зданий. Все остановилось. Знакомые щелкающие и клацающие звуки. Как в тумане дверца открывается, его подхватывают, вынося. Потом он сидит где-то, не в силах поднять головы. По мере того, как сознание судорожно набирало силу, легким зудом пробивалась память. Больница. Почему он вспомнил о больнице? Как же, давным-давно в Дублине. Во время стычки демонстрантов с полицией сломал ногу. Все было как сейчас. Катили в кресле. Почему его катят в кресле? Сестра. Присмотреть за ним. Какая еще сестра? Пожалуйста, сэр. Надеюсь, мистеру Керкленду будет у нас удобно. Не сомневаюсь. Окна выходят на южную сторону, на Пенсильвания-авеню, как и заказывал мистер Керкленд. Благодарю вас. Это как раз то, что нужно. Кто это сказал? Мужской голос, красивый, спокойный, голос образованного человека. Тодд? Нет. Значительно моложе. Да что, черт побери, происходит? Лифт, ярко освещенный коридор, ключ в двери. Переносит с кресла качалки в другое кресло, мягкое, с прямой спинкой. Внезапным острым приступом тошноты, головокружения развеяло последние остатки наркотика. Филипп открыл глаза. Определенно, номер в отеле. Не больничная палата. Номер огромный. Обстановка без особых излишеств. Широченная кровать, шкаф с ящиками, кофейный столик, кресло. Свет раннего утра брежет сквозь занавешенные прозрачной шторой большое двустворчатое окно. Филипп в номере не один. У окна человек. Смотрит, отогнув штору на улицу. Рядом с ним кресло-каталка. Разобранное, сиденье снято. На полу серая металлическая квадратная коробка.